ждала, уставясь с немигающими глазами на дверь и крепко сжимая переплетенные пальцы. Няма был к ней очень привязан, но считал странной. К тому времени у него самого была семья. Жена, врач-терапевт Роза Давидовна, и три сына, сероглазые, кудрявые мальчики. Так похожи на него в детстве. Похоронив родителей, Наум Моисеевич еще год жил во Львове. Но когда на Украине усилились антисемитские настроения, и по вечерам в семье обсуждались неприятные инциденты, с которыми все чаще сталкивались кацы, решено было уехать. Квартиру продали и неожиданно для всех подались на юг, в Россию. Хотя друзья очень рекомендовали эмигрировать. В Тихорецке купили небольшой домик, оставались деньги, и решено было их не тратить. Ребят все чаще заговаривали о том, что их друзья уже давно хорошо устроились в Европе и Америке. Но как только разговор заходил об эмиграции, получалось, что дорога им только в Израиль. Вторая мировая война уничтожила всех ближних и дальних родственников. За границей никого из близких не было. А в Израиль ехать никто из кацев и не помышлял. Там вечная война, теракты и взрывы, обязательная воинская повинность. А одной войны на семью Кац уже хватило с лихвой. Наум Моисеевич перевез большой портрет братьев в Тихорецк и повесил в гостиной. Старшие, навеки семилетние братья, улыбались ему мягко и нежно. Он их совсем не помнил, но сильно тосковал. Родительская фотография, где папа седой, важный, и мама с перманентом и ярко накрашенными губами стояла на тумбочке в спальне. Рядом крошечная фотография пани. Когда-то она снималась на паспорт, и Наум Моисеевич выпросил у нее одну фотографию. В поликлинике его приняли с распростертыми объятиями. Свои зубные врачи были, но такие плохие, что даже сами не решались друг у друга лечить зубы. С приездом Наума Моисеевича уважение к званию врача-стоматолога сильно возросло. Люди шли только к нему. Один зубной врач перешел в рентген-кабинет, второй стал работать на скорой помощи. Если бы в поликлинику не прибыли два выпускника Краснодарского медицинского института, Науму Моисеевичу пришлось бы совсем тяжело. Но ребят, к счастью, попались толковые, им тоже можно было доверить свои зубы. Олег Куриной обратился именно к Науму Моисеевичу, поскольку до смерти боялся лечить зубы. А раз уж решился, то лучшего врача не найти. Рентген показал, что под коронками у него не все благополучно. А чего удивляться? Олег годами не посещал зубного врача. Как сказал Кац, вовремя пришел, но опоздал лет на пять и весело рассмеялся. Он понял, что пациент дрожит от страха, и надо его поддержать. Олег откинулся в зубном кресле и дико таращился на совсем старенького, седовласого, кудрявого человечка. Рот он открыл так широко, что у него свело челюсть. Наум Моисеевич что-то ласково приговаривал, и Олег вскоре немного успокоился. В голове роились мысли о том, что он попал к чудо-доктору, и надо радоваться, что того забросила судьба в город Тихорецк. Лечение зубов прошло успешно. Улыбка Олега теперь ни у кого не вызывала уголовных ассоциаций. Зубы ослепительно блестели белой керамикой, совсем как настоящие. В Тихорецке в одном из магазинов Олег подобрал приличный костюм и несколько дорогих рубашек. Тратиться на чемоданчик ужас как не хотелось, и он купил темно-синюю спортивную сумку с надписью «Nike». Может, он спортсмен? Едет домой в отпуск после спортивных сборов. Правда, подводило отсутствие пальца на руке. Но всегда можно было сказать, что палец отстрелил случайно на охоте или попал в аварию. Придумать можно было что угодно в зависимости от ситуации. Фантазия у Олега всегда работала хорошо. Он в школе сочинений писал на свободные темы так, что учительница Оксана Петровна их зачитывала всему классу, удивляясь только его чудовищной безграмотности. Правил Олег не учил, учебники по русскому языку игнорировал, книги читал редко и только про путешествия и бандитов. Он обожал колесить по краю, пересаживаясь с поезда на поезд,